Социалистический ежемесячник, журнал, главный орган немецких оппортунистов и один из органов международного оппортунизма. Выходил в Берлине с 1897 по 1933 год. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов занимал социал-шовинистскую позицию. Оппортунизм в программе, естественно, связан с оппортунизмом в тактике и с оппортунизмом в вопросах организационных. Излагать новую точку зрения взялся товарищ Вольфганг Гейне. Чтобы охарактеризовать читателю физиономию этого типичного интеллигента, примкнувшего к социал-демократии и принесшего с собой оппортунистические навыки мысли, достаточно будет сказать, что товарищ Вольфганг Гейне – это немножечко меньше, чем немецкий товарищ Акимов, и немножечко больше, чем немецкий товарищ Егоров. Товарищ Вольфганг Гейне пошел в поход в социалистическом ежемесячнике с не меньшей помпой, чем товарищ Аксельрот в «Новой искре», чего стоит одно уж заглавие статьи «Демократические заметки по поводу инцидента Гёре». Номер 4, апрель, социалистический ежемесячник. И содержание не менее громовое. Товарищ Гейне восстает против посягательств на автономию избирательного округа, отстаивает демократический принцип, протестует против вмешательства назначенного начальства, то есть центрального правления партии, в свободный выбор делегатов народа. Дело тут не в случайном инциденте, поучает нас товарищ Гейне, а в общей тенденции к бюрократизму и централизму в партии, тенденции, которая замечалась где и раньше, но теперь становится особенно опасной. Надо принципиально признать, что местные учреждения партии являются носителями ее жизни. Плагиат из брошюры товарища Мартова, еще раз в меньшинстве. Не следует привыкать к тому, чтобы все важные политические решения исходили из одного центра. Надо предостерегать партию от доктринерской политики, теряющей связь с жизнью. Позаимствованная из речи товарища Мартова на съезде партии о том, что жизнь возьмет свое. Если смотреть в корень вещей, углубляя свою аргументацию товарищ Гейне, если отвлечься от личных столкновений, которые и здесь, как и всегда, играли немалую роль, то мы увидим в этом ожесточении против ревизионистов главным образом недоверие официальных лиц в партии против постороннего элемента. Гейне, видимо, не читал еще брошюры о борьбе с осадным положением и потому прибегает к англицизму. Недоверие традиции к тому, что необычно, без личного учреждения к тому, что индивидуально. Смотри резолюцию Аксельрода на съезде Лиги о подавлении индивидуальной инициативы. Одним словом, ту же самую тенденцию, которую мы уже охарактеризовали выше, как тенденцию к бюрократизму и централизму в партии. Понятие дисциплины, внушает товарищ Гейне, не менее благородное негодование, чем товарищу Аксельроду. Ревизионистов, пишет он, упрекали в недостатке дисциплины за то, что они писали в социалистическом ежемесячнике, органе, который не хотели даже признавать социал-демократическим, ибо он не стоит под контролем партии. Одна уже эта попытка сужения понятия социал-демократический, одно уже это требование дисциплины в области идейного производства, где должна господствовать безусловная свобода. Вспомните, идейная борьба есть процесс, а форма организации только форма. Свидетельствует о тенденции к бюрократизму и к подавлению индивидуальности. И долго еще, долго громит Гейне на всевозможные лады эту ненавистную тенденцию создать одну всеохватывающую большую организацию, возможно, более централизованную, одну тактику, одну теорию. Громит требования безусловнейшего повиновения, слепого подчинения. Громит упрощенный централизм и так далее, и тому подобное, буквально по Аксельроду. Поднятый Гейне спор разгорелся. И так как в немецкой партии никакие дрязги из-за кооптации не засоряли его, так как немецкие Акимовы выясняют свою физиономию не только на съездах, а постоянно в особом органе, то спор быстро свелся к анализу принципиальных тенденций ортодоксии и ревизионизма в организационном вопросе. Одним из представителей революционного направления, обвиняемого, разумеется, как и у нас, в диктаторстве, инквизиторстве и прочих страшных вещах, выступил Каутский. Ноэ Цайт, 1904 год, номер 28. Статья «Избирательный округ и партия». Статья Гейне, заявляет он, показывает ход мысли всего ревизионистского направления. Не в одной только Германии, а и во Франции, и в Италии оппортунисты горой стоят за автономизм, за ослабление партийной дисциплины, за сведение ее к нулю. Везде их тенденции приводят к дезорганизации, к извращению демократического принципа в анархизм. Демократия не есть отсутствие власти, поучает каутский оппортунистов в организационном вопросе. Демократия не есть анархия. Она есть господство массы над ее уполномоченными, в отличие от других форм власти, когда мнимые слуги народа в действительности являются его владыками. Каутский прослеживает подробно дезорганизаторскую роль оппортунистического автономизма в разных странах, показывает, что именно присоединение к социал-демократии массы буржуазных элементов усиливает оппортунизм, автономизм и тенденции к нарушению дисциплины. Напоминает Паки и Паки, что именно организация есть то оружие, которым освободит себя пролетариат. Именно организация есть свойственное пролетариату оружие классовой борьбы. В качестве примера Каутский называет Джореса. По мере их уклонения в оппортунизм, таким людям партийная дисциплина неизбежно должна была казаться непозволительным стеснением их свободной личности. В Германии, где оппортунизм слабее, чем во Франции и Италии, автономистские тенденции привели лишь пока к более или менее патетическим декламациям против диктаторов и великих инквизиторов, против отлучений от церкви, банштраль, и выискиваний ереси, бесконечным придиркам и дрязгам, разбор которых повел бы лишь к бесконечной ссоре. Банштраль анафема – это немецкий эквивалент русского осадного положения и исключительных законов. Это страшное слово немецких оппортунистов. Неудивительно, что в России, где оппортунизм в партии еще более слаб, чем в Германии, автономистские тенденции породили меньше идей и больше патетических декламаций и дрязг. Неудивительно, что Каутский приходит к заключению. Может быть, ни в каком другом вопросе ревизионизм всех стран не отличается такой однородностью, несмотря на все его разновидности, всю его разноцветность, как именно в организационном вопросе. Основные тенденции ортодоксии и ревизионизма в этой области и Каутский формулирует при помощи страшного слова «бюрократизм» против демократизма. Нам говорят, пишет Каутский, что дать право правлению партии влиять на выбор кандидата, депутата парламента, местными избирательными округами, значит постыдно посягать на демократический принцип, который требует, чтобы вся политическая деятельность развертывалась снизу вверх, путем самодеятельности масс, а не сверху вниз путем бюрократическим. Но если есть какой-нибудь действительно демократический принцип, так это тот, что большинство должно иметь перевес над меньшинством, а не наоборот. Выбор депутата в парламент от какого бы то ни было отдельного избирательного округа есть важный вопрос всей партии в целом, которая должна влиять на назначение кандидатов хотя бы через посредство доверенных людей партии. Кому кажется это слишком бюрократическим или централистическим, тот пусть попробует предложить, чтобы кандидатов намечали прямые голосования всех членов партии вообще. Раз это неисполнимо, то нечего и жаловаться на недостаток демократизма, когда указанная функция, подобно многим другим, касающимся всей партии, выполняется одной или несколькими партийными инстанциями. По обычному праву германской партии и раньше отдельные избирательные округа товарищески договаривались с правлением партии о выставлении того или иного кандидата. Но партия стала уж слишком велика, чтобы достаточно было этого молчаливого обычного права. Обычное право перестает быть правом, когда его перестают признавать как нечто само собой разумеющееся, когда содержание его определений, даже само его существование, оспаривается. Тогда становится, безусловно, необходимым точно формулировать это право, кодифицировать его, перейти к более точному уставному закреплению, а вместе с тем к усилению строгости организации. В высшей степени поучительно сопоставить эти замечания Каутского о замене молчаливо признаваемого обычного права, формально закрепленным уставным правом, со всей той сменой, которую переживает наша партия вообще и редакции в частности со времени партийного съезда. Сравните речь Засулич на съезде Лиги, страница 66, которая вряд ли реализует себе все значение происходящей смены. Вы видите таким образом в другой обстановке ту же борьбу оппортунистического и революционного крыла партии по организационному вопросу, тот же конфликт автономизма и централизма, демократизма и бюрократизма, тенденции к ослаблению строгости и к усилению строгости организации и дисциплины, психологии неустойчивого интеллигента и выдержанного пролетария, интеллигентского индивидуализма и пролетарской сплоченности. Спрашивается, как отнеслась к этому конфликту буржуазная демократия? Не та, которую проказница истории только еще обещала по секрету показать когда-нибудь товарищу Аксельроду, а настоящая, реальная буржуазная демократия, имеющая и в Германии не менее умных и наблюдательных представителей, чем наши господа-освобожденцы. Немецкая буржуазная демократия сразу откликнулась на новый спор и горой встала, как и русская, как и всегда, как и везде, за оппортунистическое крыло социал-демократической партии. Выдающийся орган немецкого биржевого капитала, «Франкфуртская газета», выступила с громовой передовицей. «Франкфуртская газета», 1904 год, 7 апреля, номер 97, вечерний выпуск, которая показывает, что бессовестные плагиаты из Аксельрода становятся прямо какой-то болезнью немецкой печати. «Франкфуртская газета», «Франкфуртер Цайтунг», ежедневная газета, орган крупных немецких биржевиков, издавалась во Франкфурте на Майне с 1856 по 1943 год. Вновь начала выходить с 1949 года под названием «Франкфуртская всеобщая газета». Является рупором западногерманских монополистов. Грозные демократы франкфуртской биржи бичуют самодержавие в социал-демократической партии, партийную диктатуру, автократическое господство партийного начальства. Эти отлучения от церкви, которыми хотят как бы наказать весь ревизионизм. Вспомните ложные обвинения в оппортунизме. Это требование слепого повиновения, мертвящей дисциплины, требование лакейского подчинения, превращение членов партии в политические трупы. Это еще много покрепче будет винтиков и колесиков. Всякая личная своеобразность, негодует рыцари биржи при виде антидемократических порядков у социал-демократии. Всякая индивидуальность должна, изволите ли видеть, подвергнуться преследованию, потому что они грозят привести к французским порядкам, к жорисизму и мельеронизму, как прямо заявил Зиндерман, реферировавший по этому вопросу на партийном съезде саксонских социал-демократов. Итак, поскольку есть принципиальный смысл в новых словечках новой искры по организационному вопросу, постольку не подлежит никакому сомнению, что смысл этот оппортунистический. Этот вывод подкрепляется и всем анализом нашего партийного съезда, разделившегося на революционное и оппортунистическое крыло, и примером всех европейских социал-демократических партий, в которых оппортунизм по организационному вопросу выражается в тех же тенденциях, в тех же обвинениях, а сплошь да рядом и в тех же самых словечках. Конечно, национальные особенности различных партий и неодинаковость политических условий в разных странах налагают свой отпечаток, делая немецкий оппортунизм совсем не похожим на французский, французский на итальянский, итальянский на русский. Но однородность основного деления всех этих партий на революционное и оппортунистическое крыло, однородность хода мыслей и тенденций оппортунизма в организационном вопросе, выступает отчетливо, несмотря на все указанное различие условий. Никто не усомнится в настоящее время, что старое деление русских социал-демократов по вопросам тактики на экономистов и политиков было однородно с делением всей международной социал-демократии на оппортунистов и революционеров. Хотя различия между товарищами Мартыновым и Акимовым с одной стороны и товарищами фон Фольмером и фон Эльмом или Жоресом и Мильераном с другой очень велико. Точно так же, несомненно, и однородность основных делений по организационному вопросу, несмотря на громадные различия условий между политически бесправными и политически свободными странами. Крайне характерно, что принципиальная редакция «Новой искры», бегло коснувшись спора Каутского с Гейне, номер 64, боязливо обошла вопрос о принципиальных тенденциях всякого оппортунизма и всякой ортодоксии в организационном вопросе. Обилие представителей радикальной интеллигенции в рядах наших марксистов и наших социал-демократов сделало и делает неизбежным наличность порождаемого ее психологии оппортунизма в самых различных областях и в самых различных формах. Мы боролись с оппортунизмом в основных вопросах нашего миросозерцания, в вопросах программы, и полное расхождение в целях неизбежно привело к бесповоротному размежеванию между испортившими наш легальный марксизм либералами и социал-демократами. Мы боролись с оппортунизмом в вопросах тактики, и расхождение с товарищами Кричевским и Акимовым по этим менее важным вопросам, естественно, было лишь временным и не сопровождалось никаким образованием различных партий. Мы должны теперь побороть оппортунизм Мартова и Аксельрода в вопросах организационных, еще менее коренных, разумеется, чем вопросы программные и тактические, но всплывших в настоящий момент на авансцену нашей партийной жизни. Когда говорится о борьбе с оппортунизмом, не следует никогда забывать характерные черты всего современного оппортунизма во всех и всяческих областях: его неопределенности, расплывчатости, неуловимости. Оппортунист по самой своей природе уклоняется всегда от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, вьется ужом между исключающими одна другую точками зрения, стараясь быть согласным и с той, и с другой, сводя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим и невинным пожеланиям и прочее, прочее. Оппортунист в вопросах программы товарищ Бернштейн согласен с революционной программой партии, и хотя желал бы, наверное, коренной реформы ее, но считает это не своевременным, не целесообразным, не столь важным, как выяснение общих принципов критики, состоящей главным образом в некритическом заимствовании принципов и словечек у буржуазной демократии. Оппортунист в вопросах тактики товарищ фон Фольмер тоже согласен со старой тактикой революционной социал-демократии и тоже ограничивается больше декламацией, поправочками, насмешечками, отнюдь не выступая ни с какой определенной министериалистской тактикой. Министериалистская тактика, министериализм или министерский социализм, тот же мильеронизм. Оппортунисты в вопросах организационных, товарищи Мартов и Аксельрод, тоже не дали до сих пор, несмотря на прямые вызовы, никаких определенных принципиальных тезисов, которые могли бы быть закреплены уставным путем. Они тоже желали бы, безусловно желали бы, коренной реформы нашего организационного устава. Искра, номер 58, страница 2, столбец 3. Но предпочтительно они бы занялись сначала общими вопросами организации, потому что действительно коренная реформа нашего, несмотря на параграф 1, все же централистического устава, неизбежно привела бы, будучи произведена в духе новой искры, к автономизму. А признаться в своей принципиальной тенденции к автономизму товарищу Мартову не хочется, конечно, даже и перед самим собой. Их принципиальная позиция по организационному вопросу играет поэтому всеми цветами радуги. Преобладают невинные патетические декламации о самодержавии и бюрократизме, о слепом повиновении, винтиках и колесиках. Декламации настолько невинные, что в них еще очень и очень трудно отделить действительно принципиальный от действительно кооптационного смысла. Но дальше в лес больше дров. Попытки анализа и точного определения ненавистного бюрократизма неизбежно ведут к автономизму. Попытки углубления и обоснования неминуемо приводят к оправданию отсталости, к хвостизму, к жерандистским фразам. Наконец, в качестве единственного, действительно определенного и на практике поэтому выступающего особенно ярко, практика всегда идет впереди теории, принципа, появляется принцип анархизма. Высмеивание дисциплины, автономизм, анархизм – вот та лесенка, по которой то спускается, то поднимается, наш организационный оппортунизм, прыгая со ступеньки на ступеньку и искусно увертываясь от всякой определенной формулировки своих принципов. Кто припомнит прения о параграфе первом, тот увидит теперь ясно, что ошибка товарища Мартова и товарища Аксельрода по параграфу первому неизбежно приводит при ее развитии и углублении к организационному оппортунизму. Основная идея товарища Мартова – самозачисление себя в партию – есть именно ложный демократизм, идея построения партии снизу вверх. Наоборот, моя идея бюрократична, в том смысле, что партия строится сверху вниз, от партийного съезда к отдельным партийным организациям. И психология буржуазного интеллигента, и анархические фразы, и оппортунистическое хвостистское глубокомыслие – все это наметилось уже в прениях о параграфе первом. Товарищ Мартов говорит в основных положениях, страница 20, о начавшейся работе мысли в новой искре. Это правда в том отношении, что он и Аксельрод действительно двигают мысль в новом направлении, начиная с параграфа первого. Беда только в том, что направление это оппортунистическое. Чем дальше будут они работать в этом направлении, чем чище будет эта работа от кооптационных дрязг, тем глубже они будут увязать в болоте. Товарищ Плеханов ясно видел это уже на съезде партии и в статье «Чего не делать» вторично предостерегал их. «Я готов декооптировать вас даже, только не идите вы по этой дороге, которая ведет исключительно к оппортунизму и к анархизму». Мартов и Аксельрод не послушались доброго совета. Как не идти, согласиться с Лениным, что кооптация есть одна только дрязга? Никогда. Мы ему покажем, что мы принципиальные люди. И показали. Показали всем воочию, что поскольку у них есть новые принципы, это принципы оппортунизма. Точь-в-точь та же градация наблюдается и на оппортунизме в программе и в тактике. Высмеивание ортодоксии, правоверия, узости и неподвижности, ревизионистская критика и министериализм, буржуазная демократия. В тесной психологической связи с ненавистью к дисциплине стоит та неумолчная, тягучая нота обиды, которая звучит во всех писаниях всех современных оппортунистов вообще и нашего меньшинства в частности. Их преследуют, их теснят, их вышибают, их осаждают, их заезжают. В этих словечках гораздо больше психологической и политической правды, чем, вероятно, подозревал сам автор милой и остроумной шутки насчет заезжаемых и заезжателей. Имеется в виду написанная Мартовым шуточная краткая конституция РСДРП, помещенная в приложении к его статье «На очереди». Искра, 1904 год, 25 января, номер 58. Иронизируя по поводу организационных принципов большевизма и жалуясь на якобы несправедливое отношение к меньшевикам, Мартов в своей конституции писал о заезжателях и заезжаемых, подразумевая большевиков и меньшевиков. Возьмите в самом деле протоколы нашего партийного съезда. Вы увидите, что меньшинство это все обиженные, все те, кого когда-либо и за что-либо обижала революционная социал-демократия. Тут бундовцы и рабочедельцы, которых мы обижали до того, что они ушли со съезда. Тут южнорабочинцы, смертельно обиженные умерщвлением организации вообще и их собственной в частности. Тут товарищ Махов, которого обижали всякий раз, когда он брал слово, ибо он всякий раз аккуратно срамился. Тут, наконец, товарищ Мартов и товарищ Аксельрод, которых обидели ложным обвинением в оппортунизме за параграф 1 устава и поражением на выборах. И все эти горькие обиды были не случайным результатом непозволительных острот, резких выходок, бешеной полемики, хлопанья дверью и показывания кулака, как думают и по сию пору очень и очень многие филистеры, а неизбежным политическим результатом всей трехлетней идейной работы «Искры». Если мы в течение этих трех лет не языком только распутничали, а выражали те убеждения, которые должны перейти в дело, то мы не могли не бороться на съезде с антиискровцами и с болотом. А когда мы вместе с товарищем Мартовым, который бился в первых рядах с открытым забралом, переобидели такую кучу народа, нам оставалось уже совсем немножечко, чуть-чуточку обидеть товарища Аксельрода и товарища Мартова, чтобы наша чаша оказалась переполнена. Количество перешло в качество. Произошло отрицание отрицания. Все обиженные забыли взаимные счеты, бросились с рыданиями в объятия друг другу и подняли знамя восстания против ленинизма. Это удивительное выражение принадлежит товарищу Мартову. Товарищ Мартов дожидался того времени, когда он будет сам пят, чтобы поднять восстание против меня одного. Неискусно полемизирует товарищ Мартов. Он хочет уничтожить своего противника тем, что говорит ему величайшие комплименты. Восстание — прекрасная вещь, когда восстают передовые элементы против реакционных. Когда революционное крыло восстает против оппортунистического, это хорошо. Когда оппортунистическое крыло восстает против революционного, это дурно. Товарищу Плеханову приходится участвовать в этом дурном деле в качестве, так сказать, военнопленного. Он старается сорвать сердце, вылавливая отдельные неловкие фразы у авторов той или иной резолюции в пользу большинства и восклицает при этом. Бедный товарищ Ленин. Хороши же его ортодоксальные сторонники. Искра номер 63 приложение. Ну, знаете ли, товарищ Плеханов, если я бедствую, то ведь редакции-то новой Искры совсем уже нищенствует. Как я не беден, я еще не дошел до такого абсолютного обнищания, чтобы мне приходилось закрывать глаза на партийный съезд и отыскивать материал для упражнения своего остроумия в резолюциях комитетчиков. Как я не беден, я в тысячу раз богаче тех, сторонники которых не случайно высказывают ту или иную неловкую фразу, а во всех вопросах и в организационных, и в тактических, и в программных держатся упорно и стойко принципов, противоположных принципам революционной социал-демократии. Как я не беден, я еще не дошел до того, чтобы мне приходилось скрывать от публики преподносимые мне похвалы таких сторонников. А редакции «Новой Искры» приходится делать это. Знаете ли вы, читатель, что такое Воронежский комитет Российской социал-демократической рабочей партии? Если вы не знаете этого, то почитайте протоколы партийного съезда. Вы узнаете оттуда, что направление этого комитета всецело выражают товарищ Акимов и товарищ Брукер, которые боролись по всей линии против революционного крыла партии на съезде, и которые десятки раз относимы были к оппортунистам всеми, начиная от товарища Плеханова и кончая товарищем Поповым. И вот этот Воронежский комитет в январском листке о своем, номер 12, 1904 год, январь, заявляет: «В нашей непрестанно растущей партии совершилось в прошлом году крупное и важное для партии событие. Состоялся второй съезд РСДРП, представители ее организации. Созыв съезда партии – дело очень сложное и при условиях монархических очень рискованное, трудное дело. А потому неудивительно, что дело созыва съезда было исполнено далеко не совершенно. И сам съезд, хотя прошел совершенно благополучно, но не удовлетворил все требования, которые к нему предъявила партия. Товарищи, которым было поручено конференцией, совещанием 1902 года созвать съезд, были арестованы и устраивали съезд лица, выделенные одним только направлением в русской социал-демократии, искренским. Многие организации социал-демократов, но не искренские, не были привлечены к работам съезда. Отчасти потому задача съезда по выработке программы и устава партии исполнена крайне несовершенно. Крупные пробелы в уставе, могущие повести к опасным недоразумениям, признаются самими участниками съезда. На съезде сами искренцы раскололись, и многие крупные деятели РСДРП, наши, раньше казалось целиком принимавшие программу действия «Искры», сознали нежизненность многих ее взглядов, проводимых главным образом Лениным и Плехановым. Хотя на съезде последние взяли верх, но сила практической жизни, требования реальной работы, в ряду которой стоят и все неискренцы, быстро исправляет ошибки теоретиков и после съезда уже внесли серьезные поправки. Искра сильно изменилась и обещает внимательно прислушиваться к требованиям деятелей вообще социал-демократии. Таким образом, хотя работы съезда подлежат пересмотру следующего съезда и, как очевидно для самих участников съезда, не являются удовлетворительными, а потому и не могущими войти в партию, как непреложные постановления, но съезд выяснил положение дел в партии, дал большой материал для дальнейшей теоретической и организационной деятельности партии и явился громадным поучительным опытом для общей партийной работы. Постановление съезда и устав им выработаны, будут всеми организациями приняты во внимание, но многие воздержатся руководиться исключительно ими, ввиду их очевидных несовершенств. Воронежский комитет, понимая всю важность общепартийной работы, живо отзывался на все вопросы по организации съезда. Он сознает всю важность происшедшего на съезде, приветствует поворот, совершившийся в Искре, сделавшийся центральным органом, главным органом. Хотя положение дел в партии и в ЦК нас еще не удовлетворяет, но мы верим, что общими усилиями трудная работа организации партии будет усовершенствована. Ввиду ложных слухов, Воронежский комитет заявляет товарищам, что о выходе Воронежского комитета из партии не может быть и речи. Воронежский комитет прекрасно понимает, каким опасным прецедентом, примером стал бы выход рабочей организации, какой является Воронежский комитет, из РСДРП, и каким бы это упреком легло на партию, и как бы это было бы невыгодно рабочим организациям, могущим последовать такому примеру. Нам надо не создавать новых расколов, а настойчиво стремиться к объединению всех сознательных рабочих и социалистов в одну партию. Притом второй съезд был съездом очередным, а не учредительным. Исключение из партии может быть лишь по партийному суду, и никакая организация, ни самый центральный комитет, не имеет права исключать какую-либо социал-демократическую организацию из партии. Больше того, на втором съезде принят восьмой параграф устава, по которому всякая организация в своих местных делах автономна, самостоятельна. И потому Воронежский комитет имеет полное право проводить свои организационные взгляды в жизнь и в партию. Редакция «Новой Искры», сославшись на этот листок в номере 61-м, перепечатала вторую, набранную крупным шрифтом, часть приведенной тирады. Первую же, набранную петитом, часть редакция предпочла опустить. Стыдно стало.